5. Площадь Бальзамо чернела идеально ровной поверхностью спекшегося камня. Некогда на этом месте возвышалась тюрьма с мощными бастионами и сырыми подземельями, уходившими вниз на многие десятки метров. Так было, пока в нее не перевели из замка Льва мистика и авантюриста Джузеппе Бальзамо, самозванного графа Калиостро. До сих пор доподлинно неизвестно, обладал Бальзамо колдовскими способностями изначально или в отчаянии обратился к герцогам преисподней уже из заточения, но факт остается фактом. Граф стал первым из тех, кто бросил вызов падшим, и выдержал силу их гнева. Недолго, но выдержал. Противостояние длилось 2 дня. В итоге тогдашние властители Нового Вавилона разрушили тюрьму до основания, а подвалы залили расплавленным камнем. Попутно под землю ушло несколько окрестных кварталов, но главным следствием того инцидента стали вовсе не разрушения. Многие историки всерьез полагали, что именно пример Калиостро вдохновил на восстание братьев Ри полвека спустя. Косвенным подтверждением этого служил тот факт, что император Климент личным распоряжением присвоил оставшейся на месте тюрьмы проплешине имя Бальзамо, хотя граф совсем не вписывался в ряд низших свет науки ученых и философов, почитаемых в империи главными двигателями прогресса. Я этот район не жаловал, слишком беспокойный, слишком эклектичный даже для Нового Вавилона. Старинные дома покосились, новые постройки намеренно возводили нереально изломанными. Всюду под ноги попадались железные решетки, но не ливневых канализаций. Внизу шла еще одна улица. На нее выходили окна просевших под землю этажей, там ходили люди, играла музыка, горели фонари. Ближайший спуск в подземелье оказался лесенкой с оплывшими каменными ступенями. Я спустился, прижал ладонью карман с портмоне и зашагал по подземной улице решительно и уверенно. Днем свет попадал сюда через решетки. Сейчас светились витрины лавок и редкие газовые фонари. Людей хватало с избытком, большей частью беспринципного жилья и наивных мечтателей. Чудодейственные эликсиры от непризнанных изобретателей и откровенных пройдох нисколько не отличались ни на вкус, ни на цвет. Хироманты с легкостью обосновывали свои навыки научными работами античных ученых и гениев эпохи Возрождения, а гороскопы составлялись в соответствии с самыми последними астрономическими открытиями. Зевать здесь не стоило, иначе оглянуться не успеешь, как окажешься втянутыми в неприятности. Купишь очищающий кровь магнитный браслет или оберегающий от сглаза амулет из метеоритного железа. «Всеблагое электричество!» – завопил неподалеку пухлый тип в белом халате с закатанными по локоть рукавами. «Научная методика изгнания бесов и снятия порчи электрическими разрядами. Всего 5 франков! Не проходите мимо! Уникальная возможность!» Взмыленный ассистент усердно вращал педальный привод динамо-машины, и провода зловещего на вид кресла время от времени сверкали электрическими разрядами. Я ускорил шаг. По доброй воле усаживаться на электрический стул не было ни малейшего желания. Вдвойне странным казалось платить за это деньги. Немного погодя, гомон толпы остался позади. Я свернул в неприметный проход и по узенькой лестнице спустился на уровень ниже. Свет сюда не попадал вовсе, и даже острого зрения сиятельного не доставало, чтобы нормально ориентироваться в эдаком мраке. Наоборот, отблеск светящихся глаз сейчас только мешал. Я чиркнул колесиком зажигалки, но неровный огонек загорелся и погас, а затем искры рассыпались впустую. Кончился керосин. Я выругался и отправился дальше, разыскивая нужную дверь едва ли не вслепую. Нашел, постучал. И вскоре та гостеприимно распахнулась. «Лео, ты меня удивляешь», – покачал головой Шарль Малакар, запуская меня внутрь. 5 лет не было ни слуху, ни духу, и вдруг зачастил. В жилище слепого рисовальщика было хоть глаз кали. И шагнув через порог, я сразу спросил: «У тебя есть керосин для зажигалки?» «Ты только за этим пришел?» «А сам как думаешь, Шарль?» Художник хрипло рассмеялся. «Чей-то портрет нужен столь неотложно, что не мог подождать до утра?» Раздался шорох спички о коробок, потом вспыхнул огонек и загорелась свеча. «Не стоит», — попытался остановить я слепого рисовальщика, но тот не стал ничего слушать. Уселся за стол и принялся затачивать карандаш. «Дело такое срочное», — повторил он свой невысказанный напрямую вопрос. «Просто не хотел сидеть на всеобщем обозрении», — ответил я, разглядывая каморку художника. Камин, холсты, стаканы с бесчетными карандашами на полках, мольберт, пара сундуков, стол, кровать. Больше ничего, только у кровати стоял кувшин с водой и пара обколотых кружек. «Так это личное», — хмыкнул Шарль и подсказал. «Керосин на полке у камина». Я принялся заправлять зажигалку, а он задумчиво пробормотал. «Не знаю, справлюсь ли я». «Почему нет?» «Твой талант сияет так ярко, что больно глазам», — ответил рисовальщик. И я воспринял его слова всерьез. «А если я попробую успокоиться?» «Не думаю, что из этого выйдет толк, Лео. Дело ведь в девушке, так? Ты молод, и у тебя горячая кровь». «Брось, Шарль!» – рассмеялся я. «Я хладнокровен, как гадюка». Художник шумно вздохнул, потом попросил. «Думай о чем-нибудь отстраненном. Нужное я возьму сам». Тогда я улегся на кровать и уставился в потолок, на котором скользили неровные отблески свечи. Но не думать о Елизавете Марии оказалось совсем непросто. Девушка занимала все мои мысли. Всего меня. Заскрипел по бумаге грифель карандаша, и я, не дожидаясь окрика Шарля, начал гадать, где сейчас скрывается дядя и не найдет ли его душитель. Постепенно мысли начали крутиться вокруг шкатулки с руной молнии на крышке, затем вспомнился умирающий оборотень, а в итоге, как ни старался успокоиться, перед глазами вновь встал образ Елизаветы Марии. «Лео!» – простонал Шарль Малакар, откладывая карандаш. «С тобой просто невозможно работать. Ты словно расплавленное золото мне в голову льешь». Он встал из-за мольберта, приложился к кувшину и предложил. «Ладно, смотри». Я взял свечу, подошел к портрету и ошеломленно замер на месте. Елизавета Мария фон Нальц выглядела живой. Пусть рисунок и был полностью черно-белым, лишь светились оранжевыми крапинками глаза сиятельной. Но казалось, что сейчас она улыбнется и заговорит со мной. Вот прямо сейчас. «Лео!» – одернул меня Шарль. «Контролируй свой талант! Контролируй!» «Я в порядке», – прошептал я, вытирая носовым платком вспотевшее лицо. «Шарль, это просто потрясающе!» «Любовь, любовь!» – только и покачал головой художник. Я снял лист с мольберта и свернул его в трубочку. Мне стало легче. Нет, действительно легче. Не знаю, было это особенностью таланта Шарля или вывертом человеческой психики, но всякий раз, когда рисовальщик выплескивал на бумагу мои фантазии, они тускнели и больше не рвали голову на части. Мысли о Елизавете Марии перестали терзать меня, вернулась ясность ума и оставила ненавязчивое желание во что бы то ни стало вновь увидеть девушку. Только сейчас я понял, сколь близок был к тому, чтобы обманом проникнуть на завтрашний прием барона Дюрера. Аж не по себе сделалось. «Лео», – окликнул меня художник, подчиняя затупленные за день карандаши. «Есть кое-что еще». «Да?» «Кое-что в твоей голове». «Что в моей голове?» – нахмурился я. «Ведь никому не нравится, когда чужие роются в его воспоминаниях». И пусть Шарль воспринимал лишь самые яркие образы, на миг стало не по себе. Художник прекрасно понимал всю щекотливость ситуации и продолжил без былой уверенности. «Я кое-что увидел», – вздохнул он. «То, что уже видел раньше, собственными глазами. Я ведь не всегда был слепым кротом. Когда-то я был молод и зряч. Когда-то дамы даже полагали меня симпатичным». «И что же ты видел?» «Тень», – просто ответил рисовальщик. «Человек, чьего лица я не мог разглядеть ни тогда, ни сейчас. Ты подумал о нем мельком, но очень уж образ запоминающийся». Я невольно кивнул. Образ душителя и в самом деле врезался в память намертво. «Шарль, кто это?» «Не знаю», – просто ответил слепой художник. «Во времена падших их полагали слугами кого-то из приближенных блистательного Рафаила». «Их?» – озадачился я. «Их», – подтвердил Шарль. «Лео, безликие тени служили одному из самых влиятельных падших. Возвращение этих отродий ни к чему хорошему не приведет». «Я видел только одного». «Где один, там и остальные», – отрезал старик. Лицо его осунулось и побледнело. «Никто не видел их с самого восстания. Никто и никогда. Затевается что-то серьезное, если они вылезли из своей норы». Я постарался скрыть охватившую меня нервозность и уверил рисовальщика. «Надеюсь, никто их больше и не увидит». «Держись от этих тварей подальше», – посоветовал Шарль. «А лучше сообщи властям. Это неспроста». «Хорошо, не стал спорить я с художником. Подумаю над этим». «Будь осторожен», – попросил старик, зябко кутаясь в плед. Привет из прошлого откровенно выбил его из колеи. «Обязательно», – пообещал я и достал портмоне. «Я не нуждаюсь в деньгах», – заявил художник, заслышав шелест банкнот. «Все нуждаются в деньгах», – возразил я. Выложил на стол 50 франков и отошел к двери. «Береги себя, Шарль». «Лео», – рассмеялся рисовальщик, – «ты украл мою фразу». «Знаю», – усмехнулся я и вышел за дверь. В неровном свете зажигалки я поднялся на подземную улицу уровнем выше. Там поспешил к ближайшей лестнице. Задерживаться под землей дольше необходимого не хотелось, и вовсе не из-за нелюбви к подвалам. Просто требовалось перевести дух и хорошенько обдумать услышанное. Хоть виду старался и не подать, но слова Шарля меня чрезвычайно обеспокоили. Если верить учебникам истории, блистательный Рафаил был крупной фигурой даже по меркам падших. Штурм его загородного имения затянулся на несколько дней, а впоследствии стал одной из наиболее популярных тем батальной живописи того времени. Неужели кто-то из приближенных падшего уцелел в той бойне и теперь вернулся обратно более чем полвека спустя? Но зачем? И как с этим связана алюминиевая шкатулка Эмиля Ри? От безответных вопросов разболелась голова. Резкие порывы ветра бросали в лицо мелкую морось. Хотелось скорее попасть домой, запереть ставни и улечься в постель. Просто позабыть обо всех бедах и проблемах хотя бы на ночь. Выспаться и с ясной головой обдумать сложившуюся ситуацию, которая с каждым днем нравилась мне все меньше и меньше. Слуги падшего, подумать только. Но сразу после возвращения домой отправиться спать не получилось. Традиционно уже пришлось составить компанию Елизавете Марии за ужином, благо та оказалась непривычно молчаливой, да и Теодор приносил с кухни блюда тихой и безмолвной тенью. За последние дни дворецкий крепко сдал. От ужина в гробовой тишине я поднялся из-за стола, и только тогда Елизавета Мария поинтересовалась. «Какие у тебя планы на завтра, дорогой?» «А что?» – насторожился я. «Мне скучно», – протянула девушка. «Скучно, Лео. Ты понимаешь, я не привыкла к заточению в четырех стенах». «Ничем не могу помочь». «Быть может, сходим куда-нибудь?» – предложила Елизавета Мария. «Тебе и самому надо развеяться». «Не вариант», – покачал я головой. «Завтра уезжаю на весь день за город». «На весь день?» «Именно». «И чем мне себя занять?» «Не пробовала заглянуть в библиотеку. Попроси Теодора, он проводит». «Я знаю, где в доме библиотека», – оскорбилась девушка. «Лео, ты невыносим. И сам посуди, как можно читать целыми днями напролёт? Это кого угодно с ума сведёт». «Ну, не знаю. Попробуй поймать лепрекона. Это тебя взбодрит». Елизавета Мария только фыркнула, но меня неожиданно поддержал дворецкий. «Госпожа, лучше отыщите его клад», – посоветовал он. «Столовое серебро», – обреченно вздохнул я. «Теперь пропали ножи», – подтвердил Теодор. «Этот маленький вымышленный поганец заслуживает хорошей трёпки», – мечтательно улыбнулась девушка. «Будет приятно щёлкнуть его по носу». «У него не может быть клада», – напомнил я. «Он всего лишь мой вымысел». «У всех лепреконов есть клады», – продолжил упорствовать на своём дворецкий, которого до глубины души задела пропажа столового серебра. «Вымышленный он или нет, природа сильнее». «Возможно, я и в самом деле этим займусь», – решила Елизавета Мария. Я только покачал головой и вышел за дверь. В спальню поднялся, буквально валясь с ног от усталости, но запереть ставни не забыл. Потом разделся, повалился на кровать и моментально провалился в глубокий, беспокойный сон. А во сне вновь вернулся в цирк, только теперь во всем зале не было ни одной живой души, компанию мне составлял лишь лепрекон. Ясно понимая, что это всего лишь простое сновидение, я покинул ложу, вышел в вестибюль и вновь наткнулся на Елизавету Марию фон Нальц. Попытался ухватить протянутую руку, но девушка рассмеялась и легко ускользнула из моих объятий. Я последовал за ней по пустым коридорам, спустился за кулисы и неведомым образом очутился в подвале собственного особняка. Стало тихо, темно и холодно. И вдруг ледяное крошево просело, зашуршало, подобно легендарным зыбучим пескам, потянуло меня вниз, в ледяной ад, в саму преисподнюю. Я рванулся, ухватился за нижнюю ступеньку лестницы и попытался вырваться, но ничуть в этом не преуспел. Ледяной водоворот тянул все сильнее и сильнее, онемевшие от холода пальцы соскальзывали, ломались ногти, боль выкручивала и выламывала суставы, и я бы точно провалился в черную ледяную бездну, но тут что-то хлестнуло по лицу. В один миг я проснулся, сорвал накинутое на голову полотенце и уселся на кровати. «Драть!» – пробурчал лепрекон, который устроился в кресле с книгой в руках. На одном подлокотнике стоял стакан с горящей свечой, на другом – полупустая бутылка вина. «Мешаешь!» Я несколько раз глубоко вздохнул и повалился обратно на подушку. «Ты не староват для приключений Алисы в Стране Чудес?» – спросил у коротышки. «Отстань!» – потребовал альбинос, облизнул палец и перелистнул страницу. «Спи! Достал!» Но сон уже оставил меня, я приподнялся на одном локте и поинтересовался у собственной фантазии. «Кого ты зарезал утром?» Лепрекон угрюмо уставился на меня и нехотя сообщил. «Шлялся, дерзил, нарывался». Укорять альбиноса убийством взломщика я не стал, но и тему закрывать не собирался. «Что ты хотел сделать с телом?» – спросил у коротышки. Тот беззвучно выругался и уставился в книгу. «Что?» – повторил я свой вопрос. «Бездомные животные голодают из-за таких бессердечных людей, как ты, Лео». Не отрываясь от книги, ответил лепрекон и потребовал. «Драть! Не мешай читать!» «Бездомные животные? Он собирался скормить труп бродячим псам? Только еще людоедов в округе развести не хватало». Я перевернулся на другой бок, посильнее натянул на себя одеяло и попросил. «Не делай так больше». Лепрекон ничего не ответил. Просто не успел. Внизу что-то с оглушительным стуком повалилось, да так, что вздрогнул пол. «Драть!» От неожиданности коротышка даже облился вином. «Буфет?» Я так не думал. В один миг соскочил с кровати, схватил с тумбочки цербер, выдернул из кобуры ротштейр и бросился на выход. Вывалился в коридор и едва не налетел на выглянувшую из своей комнаты Елизавету Марию. «С дороги!» – рявкнул на нее и промчался мимо. А девушка, как была в ночной рубашке, побежала вслед за мной. Сломя голову, я скатился на первый этаж, проскочил через кухню в прихожую с распахнутой настежь входной дверью и метнулся в гостиную. Перебрался через поваленный буфет и сразу взял на прицел темную фигуру, которая притиснула к стене полузадушенного дворецкого. Под широкополой шляпой с плоской тульей сгустились тени. Охватившие шею Теодора руки выделялись своей противоестественной чернотой. «Мавр?» «Отпусти его», – потребовал я, не решаясь выстрелить. Душитель медленно обернулся, и тут через другую дверь в гостиную ворвалась Елизавета Мария. В мгновение ока девушка оказалась у камина, сорвала со стены саблю и ринулась на Малефика. Тот стремительно отпрянул от дворецкого и шагнул навстречу суккубу, вскидывая в защитном жесте раскрытую ладонь. Заточенная сталь столкнулась с плотью и с жалобным звоном отскочила, оставив лишь кровоточащую царапину. Я выстрелил, метя в голову. Мавр неуловимым движением перехватил пулю, другой рукой швырнул в девушку стул и вдруг ринулся на меня. Тотчас споткнулся о невесть откуда возникшего лепрекона, быстро вскочил на ноги, но вновь повалился обратно, когда альбинос полоснул его заржавелым кухонным ножом по сухожилиям. Клинок неожиданно легко вонзился в столь неподатливую для обычной стали плоть. Лезвие скрежетнуло по костям, но душитель даже не вскрикнул. В один миг Малефик оказался укутан тенями. Они стали продолжением его рук и раскинулись во все стороны, грозя дотянуться и поработить сознание. Пятясь от них, я вновь прицелился, но тут вперед шагнула Елизавета Мария. Она со всего маху ударила саблей по шее Мавра, и начисто срубленная голова слетела с плеч и покатилась по полу. «Вот так!» – прорычала суккуб, и в голосе этом было мало человеческого. Затем горевшие алым светом глаза девушки остановились на лепреконе, и тот немедленно выставил перед собой кухонный нож, а левую руку заложил за спину, будто заправский фехтовальщик. «Станцуем, детка!» – скакнул он к девушке, сразу отпрыгнул обратно, раз-два, и этим нехитрым маневром заметно приблизился к входной двери. «Хватит!» – рявкнул я и добавил уже не столь громко, но куда более весомо. «Он мог быть не один». Подействовало. Елизавета Мария с окровавленной саблей в руке приникла к окну. Теодор побежал запирать входную дверь, и только лепрекон повел себя, как ни в чем не бывало. Он поднял свой смятый гармошкой цилиндр, отряхнул его ударом о колено и сплюнул на пол. «Драть! Пропал ковер!» И в самом деле, черная кровь душителя растеклась едва ли не наполовину гостиной. «С ковриками в доме беда», – пошутила суккуб и сообщила. «Во дворе никого не видно, но они могут скрываться в саду». «С чего им ждать?» – хмыкнул я и повернулся к дворецкому, который притащил двуствольное охотничье ружье и коробку патронов. «Теодор, с тобой все в порядке?» «В моем состоянии есть свои преимущества», – покрутил слуга головой из стороны в сторону. «Перестаешь нуждаться в воздухе». «А почему никто не спрашивает, все ли в порядке со мной?» – капризно произнес лепрекон, про которого все позабыли. «Заткнись лучше», – посоветовала Елизавета Мария, протирая сабельный клинок подолом и без того уже изрядно перепачканной кровью ночной рубашки. «Драть!» – выругался коротышка и, преисполненный чувством собственного достоинства, вышел за дверь. И правильно сделал. Суккуб и без того сдерживалась из последних сил. «Надо было спросить, где он спрятал клад», – запоздало предложил Теодор, разжигая газовый рожок. Но я только махнул рукой. Других проблем хватает. Отложив пистолеты на журнальный столик, я не без отвращения притронулся к снесенной ударом сабли голове и присмотрелся к срезу, гладкому и ровному, словно поработала гильотина. Нанесенный Елизаветой Марией удар был невероятно силен. «Что там?» – заинтересовалась девушка. «Холодный», – ответил я, вытирая пальцы о ковер. Кожа покойника оказалась холодной и липкой, словно у рептилии. И да, Малефик был заметно холоднее, чем следовало быть свежему покойнику. Елизавета Мария отошла от окна и ногой перевернула бритую голову на другую сторону. «Мавр!» – брезгливо поморщилась она, разглядывая черное лицо с широким носом и мясистыми губами. «Лео, у тебя просто талант заводить друзей!» «Что ты можешь о нем сказать?» – спокойно поинтересовался я. Девушка убрала саблю на место над камином и покачала головой. «Ты ведь неспроста интересовался вампирами, дорогой». «Только не говори, что это вампир. Малефика от вампира я как-нибудь отличу». «Это не Малефик», – возразила девушка. «Его слуга, Лео. Сабля твоего деда пришлась очень кстати». «Он отбил первый удар». «Вот это и удивительно», – хмыкнула Елизавета Мария, опускаясь на колени. Она взяла руку покойника с широким порезом через всю ладонь и позвала меня. «Лео, смотри». Я присел рядом и спросил, на что именно. «На ладонь». Я попросил бледного, словно мел Теодора, принести керосиновую лампу, и только тогда разглядел, что именно насторожило девушку. Ладонь Мавра покрывали серые черточки старых татуировок. Затейливые значки расползались и по тыльной стороне, и по внутренней. Они начинались у пальцев и уходили под обшлаг просторного рукава. «Египетское письмо», – определил я. «По виду древнее, сейчас так не пишут». «Он не настолько стар», – возразила Елизавета Мария и попросила. «Теодор, нож». Когда дворецкий принес с кухни острый поварской клинок, девушка уверенным движением вспорола рукав снизу доверху и самодовольно улыбнулась. «Я же говорила!» Странные татуировки украшали руку и даже переползли на ключицу. Но там они были свежими и явственно выделялись припухшей и воспаленной кожей. «Занятно», – озадаченно пробормотал я. «Лео, дорогой, неужели ты думал, будто уникален?» Рассмеялась девушка, выразительно взглянув на мои собственные татуировки, и в несколько приемов срезала с обезглавленного мавра всю одежду. Помимо обеих рук, наколки покрывали область сердца. Тогда Елизавета Мария поднатужилась и перевернула мертвое тело с живота на спину. Позвоночник также был отмечен татуировками. Они заканчивались на уровне грудной клетки, на верхних позвонках казались нанесенными не очень давно. «Повезло, что защита не дошла до шеи», – поежился я. «Есть много способов убить того, кто почитает себя неуязвимым», – пожала плечами Елизавета Мария. Поднялась с колен и предложила. «Лео, иди спать. Порядок мы наведем сами». «Последние татуировки», – не сдвинулся я с места. «Как давно, по-твоему, их набили?» «Вчера или позавчера», – объявила девушка без малейших колебаний. «На подобных созданиях все заживает в считанные дни». Я это мнение оспаривать не стал, только кивнул. «Мне понадобится лоскут кожи с новыми наколками», – предупредил девушку. «Со старыми тоже не помешает». Елизавета Мария выразительно глянула в ответ, но интересоваться столь странным интересом к татуировкам покойника не стала. «Сделаю», – пообещала она, прикрыла рот ладошкой и зевнула. «И будь добр, представь, что у меня бессонница. Смертные до удивления много времени тратят на сон. Это нерационально». «Зато приятно», – хмыкнул я, взял с журнального столика пистолеты и отправился в каретный сарай. По спине бежали колючие мурашки, но вовсе не из-за холода. Хоть и шагал я по коридору в одних лишь кальсонах. Просто всегда полагал свой дом неприступной крепостью. Но вот уже на протяжении двух ночей по особняку разгуливали чужаки. Это пугало. Пугало и злило. Подобное вторжение я полагал личным оскорблением, плевком в душу, деянием куда более унизительным, нежели даже похищение и пытка электрическим током. Я хотел отомстить и не собирался дожидаться, пока блюдо остынет. Последние татуировки Мавру нанесли уже в Новом Вавилоне, поэтому прямо с утра я намеревался отправиться на поиски мастера, оказавшего эту услугу. Но для начала решил подготовиться к новым неожиданностям. Нет, запалы в ручные гранаты вкручивать не стал. Вместо этого очистил от смазки пулемет Матсона и не поленился набить к нему 10 рожков на 30 патронов каждый. Затем снарядил еще несколько магазинов для самозарядных винтовок и зарядил пару маузеров, но с собой их брать не стал и оставил в ящике поверх остальных пистолетов. Оружие – это не панацея, но за неимением иных аргументов сгодится и оно. В конце концов, ничто не помешает вампиру отправить по мою душу обычных головорезов. К тому же может нагрянуть кто-нибудь из банды сиятельных. Расслабляться не стоило. Но мысли об оружии и планы мести враз вылетели из головы, стоило только подняться в спальню. Лепрекон стоял напротив карандашного портрета Елизаветы Марии фон Нальц с дымящейся самокруткой в одной руке и початой бутылкой вина в другой. Я озадаченно цокал языком. Я замер на пороге, потом стряхнул оцепенение и, выложив на прикроватную тумбочку пистолеты, со значением произнес: «Вот интересно, тебя серебряная пуля проймет?» Коротышка недобро глянул в ответ, но от рисунка отошел. С ногами забрался в кресло и загородился от меня книгой. Покидать спальню он не собирался. Я беззвучно выругался, потушил зажженные лепреконом газовые рожки и улегся в постель. Не выставлять же за дверь собственную фантазию. Бред.